Глава 39. Красная, как помидор, я буквально взлетела на ноги. Обернулась, встретила откровенно веселый взгляд алхимика и остро пожалела, что вообще ввязалась в эту историю с танцами. Вот уж опозорилась, так опозорилась. «Добрый вечер». Дин первым пришел в себя и по обыкновению шагнул вперед, намереваясь вести переговоры за всю нашу компанию. «Добрый», — легко подтвердил Вингейтс. «Развлекаетесь или делом заняты?» «Делом», — Дин подбородком указал на меня. «Ася не очень хорошо танцует, так что мы решили ей помочь, потренировать». «Благородно», — признал алхимик. «Но кое-что вы в своей методе упустили». Он подошел ко мне. Давно стоявший на ногах Алик отодвинулся с видом, будто знать меня не знает, и с элегантным поклоном произнес: «Прекрасная дева, окажите мне честь и подарите всего один танец». «О!» — восторженно выдохнула Лея, для которой, похоже, последствия возможного выговора отступили далеко на задний план. «А вот возьму и откажу», — мрачно подумала я. «Поперек горла танцы эти». Но встретилась глазами с Вингейтсом и неожиданно для себя кивнула. Не знаю, насколько котировался такой ответ, без благородных кавалеров и прочей вежливой шелухи. Только алхимик протянул мне руку. А когда я вложила от чего-то ледяные пальцы в его теплую ладонь, с полной естественностью попросил: «Найтли, будь добр, на прекрасной лазоревой истре». А затем уверенно взял меня за талию и, поймав взгляд, одними губами сказал: «Двойной винт». Заиграла музыка. Я, ведомая твердой рукой, сделала первый шаг и вдруг как наяву вспомнила. Высокое синее небо и искрящиеся вершины гор. Серые скалы. Ближе, ближе. Свист разрезаемого воздуха. Почти невесомость. Идеальное владение телом, неописуемый восторг. И неважно, что сейчас вместо вольного ветра поднебесье мне пел рояль и светило не солнце, а люстра. Легкость и чувство полета были теми же. А еще ощущение единого целого с партнером. Ведь когда закручиваешь двойной винт, иначе нельзя. И потому я не считала шаги и не думала о том, куда поставить ногу. Просто знала, что от меня ждут, и делала. Добровольно согласившись на роль ведомой, а значит, равноправно создавая волшебный узор танца. Под торжественные финальные аккорды алхимик ловко закрутил меня вокруг оси, и я, пребывая в потоке, даже удержала равновесие. Но тут злосчастный подол все-таки решил запутаться. «Ой!» — пискнула я и обнаружила себя в объятиях партнера. «А вот здесь еще надо потренироваться», — серьезно сообщил Вингейтс, отпуская меня под аплодисменты остальных пар. «Но уже не сегодня». «Обязательно». На автомате выдала я, вновь пунцовая от всей этой ситуации. Мысленно посетовала, что под пол провалиться не выйдет, и с заминкой добавила: «Спасибо». «Вам спасибо, прекрасная дева». Алхимик поклонился, пряча искорки в глазах. Чувствуя себя полной дурой в вопросах бального этикета, я сделала неловкий книксон и по-настоящему обрадовалась, когда подошедшая к нам Лея отвлекла внимание на себя. «Ментор Вингейтс», — с придыханием обратилась она, — «а вы будете на карнавале?» Алхимик в своей манере наклонил голову к плечу. Похоже, подоплека вопроса не оказались для него загадкой. «Еще не решил, Баннерби». «Но если вдруг будете...» Лея, как заправская кокетка, взмахнула ресницами. «У меня все вальсы пока свободны». И хотя золотистые глаза Вингейтса откровенно хохотали, ответил он на полном серьезе: «Непременно учту. Однако сейчас предлагаю вам заканчивать танцы и расходиться. До отбоя осталось всего ничего». Все дружно посмотрели на часы и также дружно вздрогнули, когда дверь зала неожиданно распахнулась. «Что здесь происходит?» В интонациях решительно вошедшей ментора Грей слышался непривычный хрусталь, а вполне полновесная сталь. Кто вам разрешил?» «Все в порядке». Алхимик почти танцевальным или фехтовальным движением переместился вперед, становясь между нами и заместителем ректора. «Небольшая практика перед грядущим карнавалом. Студенты уже расходятся». «Прекрасно», — процедила Грей. «Однако я бы хотела услышать ответы на второй вопрос. Кто это разрешил?» «Господин ректор, поскольку ко мне никто с подобным не обращался». Стоявшая рядом со мной Лея глубоко вдохнула, явно собираясь взять ответственность на себя. Один даже открыл рот, чтобы ответить. Однако всех опередил Вингейтс. «Я решил, что моего присутствия будет достаточно, и потому не стал беспокоить вас по таким пустякам», — миролюбиво сказал он. Губы ментора Грей побелели. Черты лица заострились, растеряв миловидность. «Вот как!» — почти выплюнула она. «Тогда я вынуждена доложить обо всем господину ректору». «Разумеется». Зато алхимик оставался спокойным и расслабленным. И я уверена, это бесило преподавательницу почти так же сильно, как наше сборище без ее ведома. Тем не менее, крыть ей было нечем, и, полоснув по нам взглядом, Грей с приказом «Немедленно расходитесь!» вышла из зала. «Побежала докладывать», — заметил подошедший к общей группе Эрик, когда в коридоре стих сердитый цокот каблуков. Один с тревогой спросил у Вингейтса. «Вам точно ничего не будет за то, что нас прикрывали?» Алхимик пожал плечами. «Поживем — увидим. Но если соберетесь еще устраивать подобные мероприятия, согласовывайте с Грей или ректором. А лучше обратитесь к кому-то из кураторов, чтобы они уже все согласовывали». «Хорошо». Лея, как организатор, престыженно опустила глаза. «Простите». Вингейтс ободряюще улыбнулся ей и, окинув нас взглядом, сказал: «А теперь марш по комнатам. Зал я сам закрою. Баннерби». Лея тихонько вздохнула, однако послушно отдала ключ. «Ну и напоследок». Алхимик посмотрел на меня, на Алика, снова на меня. «Если вы двое собираетесь танцевать в паре, советую вам полетать вместе. Уверен, ментор Орлова разрешит». «Ни за что!» — в один голос выпалили мы, вызвав у однокурсников невольные смешки. «Дело ваше». Вингейтс, естественно, уговаривать никого не стал. «Все, всем доброй ночи и расходитесь». С нестроенными «доброй ночи» мы толпой вывалились в коридор. Вместе дошли до лестницы, где остальные отправились в сторону летнего крыла, а я взбежала на третий этаж. Быстрым шагом дошла до уже родной комнаты, отперла дверь и с облегченным «уф» наконец-то спряталась ото всех. Алика, Леи, алхимика, Грей и, в принципе, Академии с не пойми зачем нужным карнавалом. Да пусть провалится со своими танцами. Никуда я не пойду».